Глава 8. Вход в мир Баллады. Сереброводный священный океан. В водах, где не могло выжить ни одно живое существо, резво прокладывались рельсы из серебряного свечения, по которым шел поезд владыки демонов. Понятненько! Кто бы мог подумать, что у святого короля было столь трагичное прошлое? Ха-ха-ха! Аж в груди все сжимается от грусти! Сказал Эльдмейт тоном, по которому совсем не казалось, будто у него в груди все сжимается от грусти. Указывая курс поезда владыки демонов в машинном отделении, он поддерживал межмировую связь со мной в Паблохитаре и Рэем в мире священных мечей. «И тем не менее, ты же не принял слова святого короля за чистую монету, а? Как-никак ты человек с опытом, изображавший ложную владыку демонов!» В конце концов, он не смог вытащить меч духа богов и людей. Лаконично ответил Рэй. «С одной стороны, все логично, но это не исключает возможности того, что его место занял кто-то другой. Прикинулся, что доверяешь ему, чтобы дать свободу действий? Да чего захватывающая битва умов!» Если он сделает вид, что верит в то, что Либерхард настоящий, то и последний тоже может немного ослабить бдительность. А ежели неосторожно осадить его вопросами, то он может сбежать, поэтому Рэй решил, что сейчас лучше о своих подозрениях в открытую не высказываться. Даже если за Либерхарда себя действительно выдает кто-то другой, мы пока не знаем, кто именно. Но если честно, то я даже не знаю. По крайней мере, святой король не собирался останавливать клинок, который направил сам на себя. Это именно я тогда сломал его меч благословляющей святости. Да уж, это можно было счесть фарсом с расчетом на то, что уж благословляющая владычица или верные подчиненные, которых он сам готовил от и до, остановят его. Но вот с точки зрения святого короля, делать ставку на Рэя Грансдори из мира реинкарнации — это риск. В словах царя тлеющей смерти есть смысл. Но даже так, сам факт того, что он не может вытащить меч духа богов и людей, волей-неволей вызывает подозрения. Хотя любой любитель рисковать с радостью бы сделал такую ставку. Я еще немного за ним понаблюдаю. Во всяком случае, теперь святой король начал с нами сотрудничать. Ха-ха-ха! Ну а я тогда пока попробую раздобыть информацию из Сюзерена Паллады. Царь тлеющей смерти обратил взгляд на изображение, отображаемое в большом зеркале, которое стояло в машинном отделении. В том направлении, куда шел поезд, сиял серебряный пузырь. «Мы прибыли в мир Баллады Вест-Ванс, ребятки!» Голос Эльдмейда разнесся по всему поезду владыки демонов. Отображающийся в зеркале малый мир имел форму арфы, однако был на удивление маленьким. Настолько, что туда даже поезд владыки демонов войти не сможет. «Слушайте, а вам не кажется, что этот серебряный пузырь становится тем меньше, чем сильнее мы к нему приближаемся?» «Мне тоже так показалось. Такое ощущение, что сколько бы мы ни продвигались вперед, он совсем не становится к нам ближе», — сказали Елена и Джессика в орудийном отделении. «Думаете, с жителями внутри там все в порядке?» — задалась вопросом стоящая рядом с ними Аркана. «Все ли в порядке?» — спросила Елен, как бы задавая вопрос. «Что ты имеешь в виду? Кажется, будто их раздавило». «Жители Вест-Ванза? А так вообще бывает?» «Поняла. Эта Каночка, как всегда, комедийную роль маразматика отыгрывает. Какая же она непокорная!» «Ладно, мистер Эльдмейт, Каночка лжет насчет того, что жители мира Баллада раздавила». Отправила Нона Ликс в машинное отделение, подняв руку. «Ха-ха-ха, это не ложь. Они спрессованы, сжаты и сдавлены. Не знаю, как это работает, но жители внутри обречены». «А вы это сейчас серьезно? Останавливаемся, останавливаемся! Учитель, давайте вернемся обратно в Паблохитара!» Взволнованно воскликнули Химка и Майя. Однако Эльдмейду, похоже, стало весело, и он ритмично произнес: «Полный вперед! Пусть нас немедленно раздавят! Пусть нас немедленно раздавят! Спрессует, сожмет и сдавят! Что вы такое говорите, учитель? Ха-ха-ха! Последуйте примеру младшей сестры владыки демонов и загляните в бездну!» Девочки из Союза поклонников повернулись к Аркане. Она действительно сохраняла свое обычное умиротворённое выражение лица. Аркана сверкнула божественными глазами и серьезным тоном сказала: «Он становится тоньше без каких-либо последствий». «А так вообще бывает? Так, хватит там шептаться! Мне не платят за то, чтобы я подыгрывал шуткам учеников!» «Мистер Эльдмейт был в приподнятом настроении!» В унисон сказали члены Союза поклонников. «Ха-ха-ха-ха!» Довольно засмеялся царь тлеющей смерти. «И что же все таки такое с этим серебряным пузырем? Его видимый размер отличается от реального? Не узнаем, пока не изучим! Пристыковать рельсы!» «Есть! Стыкуем железную дорогу!» Рельсы из серебряного свечения протянулись вперед, и начали входить в свет, источаемый малым миром в форме арфы, однако прошли его насквозь и вышли с другой стороны. «Вся бестолку! Мы не можем пристыковать железную дорогу!» «Какой необыкновенный серебряный пузырь! Занятно!» Эльдмейд сверкнул магическими глазами и заглянул в бездну серебряного пузыря. После чего они почувствовали, как струны арфы дрогнули. «Что это? Музыка?» Прислушались в орудийном отделении девочки и союза поклонников. Одна за другой струны арфы вздрагивали, и заиграла веселая и приятная мелодия. «О, прекратились! Ха-ха! Ха-ха-ха! Неплохая мелодия!» Сказала Элен, пропев с помощью «ха» эту мелодию. «Что это еще за «ха»? Вам не кажется, что эта мелодия как-то напоминает смех мистера Эльдмейда? Разве? Ха-ха! Ха-ха-ха! О, очень может быть! Видишь, говорила же! Ха-ха! Ха-ха-ха!» Задорно запели и зашумели они в родином отделении. В этот миг из арфы на мгновение подул ветер. На мгновение закружились и тут же исчезли персиковые лепестки. «Девушки! Простите! Мы больше не будем шептаться!» Услышав голос Эльдмейда, девочки из союза поклонников тут же замолкли. «Нет-нет, в этот раз все наоборот! Спойте эту песню в направлении той арфы из орудийной башни! Это все-таки мир баллады! Наверняка у этой арфы и мелодии есть какой-то смысл!» Элен с остальными переглянулись, после чего начали кивать друг дружке. «Ну, мы попробуем! Шестерёночное орудие — форма пения!» Шестерёночные орудия и поезда владыки демонов приняли форму, напоминающую мегафон, и навелись на малый мир в форме арфы. А затем... «Ха-ха! Ха-ха-ха!» начали петь они. Пение, спускаемое шестерёночными орудиями, попало прямо в серебряный пузырь арфу, после чего арфа снова начала издавать прекрасный звук, словно подстраиваясь под их песню. Из арфы, подстраиваясь под эту мелодию, подул ветер, а в Серебряном океане закружились персиковые лепестки. Ветер с персиковыми лепестками стал стремительно распространяться и покрывать всю окружающую область. «Ха-ха! Ха-ха-ха!» Эльдемейд ухмыльнулся и сам запел вместе с союзом поклонников. «Полный вперед! Пусть нас немедленно раздавят! Пусть нас немедленно раздавят! Спрессуется, жмёт и сдавят! Ха-ха! Ха-ха-ха!» Раздалась до высокомерия бессмысленная песня, и ветер стал еще сильней. Он доносил с собой песню и рассеивал персиковые лепестки, показалось небо. Чем больше распространялся ветер, тем больше распространялась и небесная синева, а лепестки, трепыхаясь, падали. Напротив показалась дорога, обсаженная бесконечно тянущимися рядами персиковых деревьев. То же самое место, которое мы видели в Басараме Ордова. Мир баллады Висп-Венс. Они и опомниться не успели, как поезд владыки демонов уже начал медленно спускаться по небу этого мира. «Давно же у нас не было гостей!» Раздался чей-то голос, и подул ветер. Появилась женщина в чрезмерно вычурной дорожной одежде и с деревянной лютней в руках. «Добро пожаловать в мир баллады Висп-Венс. Я суверен этого мира, сюзерен баллады Эльм Лорейт. Милости прошу в королевский дворец. Мы здесь всегда рады тем, кто любит песни».